Отдельными вопросами были Джаффа, которые быстро присягнули новому начальству, стоило еще с ними разобраться. Держать их на 17 развитых планетах Херуура – это очень быстрый способ разрушить все зарождающиеся доверие. Так что проще использовать подразделения для гарнизонов, что состоят из обычных людей, а Джаффа отвести на добывающие и сельскохозяйственные планеты и разместить там их базы, а еще переучивать Джаффа сражаться по-новому, переучивать капитанов Джаффа, повысить ряд офицеров, что получит под свои начала хаттеки и хеопсы, захваченные у Херуура, провести мониторинг способностей бывших капитанов, а еще встретиться с гаулдами, что составляли костяк империи Херуура. Теперь понятно, почему я уже неделю не сплю и выгляжу как зомби недельной давности. А эти чегевары, наверное, думают, что у меня образ такой, типа как у Сокора. В гробу их видал. Спустя примерно 6 часов напряженных дискуссий и долбежки графиками с намеком на то, что у меня есть армия и флот, удалось склонить этих придурков к коронному договору, который мы и подписали, благо протокольная съемка может представить все это как торжественный момент, после чего я пошел немного поспать. В комнате меня уже ждала Цера, которая читала планшет перед сном. Мы уже решили спать вместе, однако не переходили к сексу. Просто не было времени. «Как все закончилось?» — спросила она меня. «Я их не застрелил. Это большой плюс», — улыбнулась она и посмотрела на замученного меня. И тут я вдруг кое-что понял. «Цера, можешь сказать, как меня зовут?» Та аж переменилась в лице на это выражение. «Ты шутишь?» «Нет, ну, тебя много как звали, но ты утверждаешь, что настоящее имя твое Михаил, если латинизировать, то Майкл». «Хух, вспомнил», — выдохнул я, — «очень было необычно не помнить своего имени. Ты существо с абсолютной памятью. Как ты мог не помнить своего имени?» «Да», — признался я. «Ложись, спи. Если кто-то позвонит, я убью его с твоего болтера». Джону не повезло. Прям в чем был, в том и рухнул на кровать. «Мгновенно отключаюсь. Надо послать цветы на похороны. Цера Урбанус». Цера смотрела на спящего Майкла с большой тревогой. Тот загонял свой организм очень сильно. Это как касалось тела, в котором он жил, так и его тела Гаулда. Не спать практически неделю не то она бы порекомендовала кому бы то ни было, даже будь он древним. Так это не просто бодрствование, а подчас сплошная беготня, с выполнением различных функций высшего государственного управления. Она сама частично занималась обустройством главной пирамиды, изыскивая помещения, в которых персонал мог спать. Из-за особенностей государственного управления главная пирамида должна работать 24/7 на полной мощности, так как в разных точках галактики разное время, и рутинное федеральное управление требовалось постоянно, а подчас и функционирование кого-то с полномочиями императора. Особенно в такие моменты, как то, что добавилось достаточного количества людей, планет, культур и так далее. Формирование полицейских управлений, формирование новых вооруженных формирований, выдача им знаков различия – это очень тяжелый процесс. Также назначение им постоянных баз. Кроме того, перенос часть военных баз с мест постоянного базирования на новые 17 планет. Все это, конечно, планируемые мероприятия, но довольно тяжелые. Кроме того, проводится перепись населения, а это уже совсем за гранью разумного. Конечно, у меня есть множество компьютеризированных систем, которые помогут это сделать. Например, тоже активное использование дронов, те, что похожи на кино. Правда, крупнее, они могут сами проводить паспортизацию. В чем польза? Средневековых планет можно занести в базу данных отпечатки пальцев, образцы ДНК и так далее. Так заодно можно найти всех тех, у кого есть гены древних. Система достаточно автономна, нужна лишь минимальная коррекция от операторов. Да, и это изрядно экономит время паспортного стола. Однако с другой стороны, у тех, кого нет фамилий, приходится их придумывать. И это создает дополнительные проблемы для дронов. Помимо того, чтоб люди не боялись летающей металлического шара, из которого доносится голос. Шар, который испускает какие-то магические лучи. Хоть с Джаффа в этом отношении гораздо проще, просто приказал и все исполнено. Подобная власть удивляла и пугала. Эти 6 отчетов должны быть подписаны начальниками подразделений к 6 утра. Свяжись с ними и пусть подпишут их, пусть даже из постели их подними, — сказал спящий Майкл. Цера удивленно подняла брови, реагируя на это спящее существо, которое даже в таком состоянии, как сон, умудряется управлять империей. «Мне нужны также все данные о секторе 2022, там вполне может быть обитаемые планеты. Цера предпочла пока не обращать на это внимания, и поговорить с Майклом после того, как он поспит, потому что ему явно нужен психологический отдых, хотя бы несколько дней. Эта работа просто уничтожала психологически, она тоже работала, и ее уносила рутина. В частности, она помогала с развертыванием больницы полевых фельдшерских пунктов на различных планетах. Благо подобный, можно сделать на основе обычного склада, что уже активно используются в колонизации. Это имело множество плюсов, не стоило придумывать новую постройку, только оснащение одной из стандартных построек. Также дополнительное и неиспользуемое место можно зарезервировать на случай различных катастроф. Возможность складов уходить под землю может помочь в сохранении жизни. Также в таком пункте в комфорте могут разместиться сотня человек, чтобы переждать, например, непогоду. В случае, если будет много раненых, можно развернуть полевой госпиталь. Также эта функция в некоторой мере заинтересовала и армию. Куда же без нее? Отдельным вопросом стоял поиск персонала для такого количества людей. Закрыть часть вакансий можно женщинами Джаффа, однако их можно санкционировать только на средневековых планетах, так как на развитых не очень ценит Джаффа, и это будет долго. Кроме того, среди самих Джаффа есть некоторые расхождения. Например, девушки Ишты в большинстве своем обособлены и санкционируются в ограниченном количестве операций и держаться более-менее вместе, а также предпочитают входить в подразделения с людьми. Вместе с этим, они презирают других Джаффа по ряду признаков, вместе с этим они еще лесбиянки. А в патриархальном обществе Джаффа это может вызвать напряжение. Некоторое количество бойцов Ишты смогли стать телохранителями Майкла, и они охраняли уже ее. Они были интересными девушками, однако Цера испытывала дискомфорт от их наличия. Но в определенной степени это была банальная необходимость. Устав от всех этих размышлений, Цера все же решила лечь спать и положила руку на Майкла. Тот во сне обнял ее. В какой-то степени это было даже мило. Яхан дал руку для знакомства. Гаут, тот, кому он давал руку, посмотрел на него, после чего вместо ответного рукопожатия дал планшет. «Знакомься с нашей миссией». Его товарищ Ханда не очень благосклонно воспринял то, что ему дали товарища, из числа бывших служителей Хируура, особенно на дипломатическую миссию такой важности. Конечно, Ахан мог это понять, его вообще мало где любили, вообще он сам был не из тиранических гаулдов, его даже в своей среде не очень любили. Почти 50 лет он провел на сельхозяйственной планете, управляя плантацией, что выращивало продукты. После того, как Хируур погиб от руки системного лорда Майкла, Ахан думал, что продолжит сидеть на сельхозяйственной планете, и все останется как прежде. Сильными амбициями он не обладал, а ввязываться в пустые драки считал неинтересным. Однако император созвал всех своих слуг, чтоб навести и объяснить новую политику. В принципе, объявлялось верховенство закона над всеми желаниями гаулдов, а также равенство всех живых существ перед законом. Однако вместе с возмутительными законами, Майкл был готов дать очень много тем, кто его поддержит, но для этого нужен был мозг. Также, Майкл гарантировал, что любой, кто откажется от службы, ему сможет свободно перейти на службу другому гаулду, правда без планет и кораблей, но с жизнью и верными Джаффа. Как корабль для транспортировки тот мог дать некоторое количество алкешей. Нетрудно было спрогнозировать, что большинство великих гаулдов отказались от столь возмутительных правил, а вот рабочие и инженеры согласились, так как смогли оценить, сколько им будут платить, а за деньги можно купить все что угодно. Хочешь личный гарем? Достаточно иметь деньги, и девушки легкого поведения облепят тебя, а главное, все целиком законно. Перспектива в служении Майклу была гораздо отчетлива, чем служба другим системным лордам. С деньгами они могут купить себе любое место, отдыхать в тех местах, где, будучи обычными гаулдами, никогда не добрались. Сам же Ахан выбрал Майкла, так как тот вполне удовлетворял как его амбиции, так и его пацифистическую натуру. После присоединения к Майклу, его сразу же наградили. Оказывается, что его планета производила больше всего пищи, и там потребуется лишь минимальная коррекция, чтобы внедрить имперские истины. Его наградой была как большая сумма денег на его счете в имперском банке и перевод на куда более престижную должность в Министерстве иностранных дел, что входило в сферу расширения и дипломатии. Цель ли так понятна? Нужно склонять больше планет присоединяться к империи, чтоб увеличивать ее мощь. Вместе с этим также можно заключать выгодные контракты, на поставки технологий или на квадаха, за это дипломаты будут получать хорошие дивиденды от самого договора. Вместе с этим Ахану дали хорошую цену за его бывший дом, который теперь стал центром имперской администрации на планете. Как он слышал, там планируют развернуть крупную сельскохозяйственную колонию. Оказывается, император захотел накормить 4-6 миллиардов жителей. Что ж, удачи ему. Вместе с этим Гаулд и Майкла мало любили тех, кто присоединились к нему после падения Херуура. Как минимум, что они в большинстве своем разделяли подход Токра, когда сам Ахан просто сменил тело на тело приговоренного к смертной казни преступника. Кажется, педофила, Ахан мог, конечно, покопаться в памяти, но решил, по примеру Майкла, стереть личность реципиента. Планета Тагрия довольно развита, обладает рядом передовых технологий, таких как межконтинентальные баллистические ракеты и антигравитационные пушки, и много чего интересного. Космос не сильно осваивали, из-за компактного расположения популяции, в спутниках не было нужды, достаточно было лишь наземных линий связи. Расположена в 80 световых лет от Земли, наквадахом не обладает. Перспективная планета для вербовки в империю, однако минимум от нашей миссии считают формирование торгового партнера, который может быть перевалочным пунктом в безопасном коридоре империя, Земля, ответил Ахан. Хорошо, похоже, вы подготовились. Форма правления, демократия, полномочия президента определяющие, однако различные фракции в законодательном органе имеют свою власть. Часто представитель оппозиции становится командующим армией, когда представитель правящей партии – командующим полицейского контингента. Что мы можем им предложить? Вновь спросил Ханда. То, что император предлагает всем планетам – защиту. В составе империи они получат доступ к рынку наквадаха и смогут с помощью переданных технологий развернуть собственное производство кораблей и орбитальной защиты, смогут добывать полезные ископаемые по всей системе, а вместе с торговлей с Землей могут стать отличным торговым хабом. Все же не все товары можно транспортировать через Абидосские врата, а также другие, что расположены рядом с Землей. Кроме того, Земля будет постоянно наращивать свои торговые возможности, поэтому будет только рост торговли. Почему они должны присоединяться к империи, если могут получить все это через торговлю и не утрачивать суверенитет? Через торговлю это будет долго, когда сейчас действует программа субсидий развитым планетам, для того, чтобы сделать из каждой из них автономную технологическую крепость. Потеря суверенитета, если слишком громкие заявления, так как они сохранят широкую автономию, с правом избирать собственных правителей, а также их представителей будет в имперском сенате. Кроме того, любая безработица будет уничтожена растущими потребностями империи в трудовых кадрах. Кроме того, империя оказалась очень заинтересована во многих их товарах, например, их антигравитационные пушки. Правда, в небоевом варианте, а в полицейском. Также, рынки империи очень обширны в плане той же легкой промышленности, мебели и всего остального, потому что на 17 развитых планетах, что были захвачены у Херуура, есть множество преимуществ, но фактом остается то, что Херуура не интересовало, как живут люди. И когда цены на еду придут в норму, у людей, работающих на тяжелых предприятиях, появится много денег, а это будет означать, что они будут тратить их на предметы роскоши. А количество людей в империи настолько большое, что ни Земле, ни другие развитые планеты империи не смогут закрыть потребность. Вместе с этим, если Тагрия будет частью империи, они будут защищены от любых возможных протекционистских законов, и еще, на квадах с имперским рудников для них будет гораздо дешевле, чем если бы они были иностранной державой. Вы хорошо подготовились. Однако на то, чтобы они стали частью империи, понадобится много времени. Потом прилетит император и подпишет коронный договор, а мы полетим на следующие дипломатические переговоры. Можно вопрос, раз планета нам нужна, почему ее просто не захватить? Это вполне можно сделать бескровно. Нам не нужна планета, нам нужны люди, проживающие на ней. Или думаешь, учитель с этой планеты полетит добровольно работать на средневековую планету, зная, что его планета захвачена? Нет, мы воюем за сердца людей, показывая, что мы не империя Гаулдов, и каждый человек с его идеями для нас ценен. Свободные люди гораздо лучше изобретают и творят, чем рабы. Нам нужны свободные инженеры, что будут творить ради своих личных причин, и чтоб им не мешало то, что они рабы, раз и что их захватило. Быть партнером гораздо выгоднее, чем хозяином. Раб боится сказать свое мнение, когда партнер нет, и в дискуссии достигается баланс интересов, рождаясь что-то новое. Почитай философов Земли, они много над этим размышляли. Ахан на это тоже задумался, и у него было что возразить. Однако, когда есть только одно мнение, легко делать что-то великое. А кто сказал, что оно не ошибочное? Вот, например, твой дом выкупили для администрации только потому, что его было в противном случае очень дорого содержать. Великий проект действительно можно построить, базируясь на коллективной поддержке. Разница в том, что в тоталитарных государствах этот великий проект может быть ошибочным, построенный не ради успеха государства, а ради удовлетворения своих амбиций. Когда же проект широко обсуждается всем обществом, то может отпасть как ненужный, и это нормально. Поэтому широкое обсуждение проекта лучше, чем единоличное решение о чем-либо. Майкл воюет не за территории или на квадах, а за людей и их идей. Люди могут собраться и инвестировать во что-то, и могут совместно построить что-то великое. Сейчас формируются тысячи компаний на Арбане и других планетах. Они как граждане империи обладают доступом к технологиям империи и объединяются с различными компаниями на Земле, чтобы использовать бизнес-модели этой планеты, чтобы повторить их успех в масштабе. Может и мне во что-то вложиться? Можешь, но перед этим хорошо подумай. Люди обычно в этих условиях пользуются услугами брокеров. Но так как ты Гаулд, с определенным именем, ты можешь стать контрагентом с Гаулдами Ю. Говорят, они очень сильно полюбили много из продукции Земли. Однако вести дела с людьми им не позволяет чувство гордости, поэтому они ведут их с Майклом. Но Майкл — это отношение двух государств, а ты вполне можешь выйти на частный рынок. Вряд ли Ю передает список всего того, что хотят мелкие лорды, а если выйти на них, можно вполне устроить хороший бизнес. Но в этом отношении советую найти помощника, который хорошо разбирается в рынке. Так поступаете вы? Нет, я вкладываю деньги в технологии. Один урун, скоро на основе опыта землян разработает новую модификацию джампера для пожарных. Не знаю, как земляне, а империя точно закупит его. Пожары у нас возникают, в том числе и лесные, часто выгорает много земель, и даже урожай повреждают, поэтому нужен хороший инструмент, чтоб купировать их. Скорее всего, их будут несколько тысяч, неплохой доход выйдет, при средних вложениях. Согласен. Земля. Студия телеканала. ЗВ-1. Весь состав ЗВ-1 очень нервничал, так как это было бы их первое публичное выступление на такую большую аудиторию. Как им сообщили, ожидаемое количество зрителей должно просто зашкаливать, на них будут смотреть со всей планеты, уже сотни телеканалов купили права на прямой дубляж. Возможно, это было одно из самых ожидаемых событий в истории человечества. Это еще более нервировало главных героев, особенно Анила, что не очень любил такие мероприятия, не говоря уже о Джелинар, которая провела всю жизнь в тени, и ей не хотелось становиться девочкой с обложки. Но куда уж деться, Саманта Картер совершила много чего, чтоб считаться героиней на Земле, так что приходится принять славу. Итак, в нашей студии те, кого вы всегда ожидали увидеть вместе. Начал вещать журналистка, кажется, ее звали Джулия Робертс, а тем временем софиты зажглись, осветив кресло ведущего и их диван, на котором они вместе сидели. Полковник Анилла и майор Картер сидели в своих мундирах ВВС США, потому что отдельную форму одежды для КЗВ еще не придумали. Они сидели полностью при своих наградах, однако Тилк и Джексон были одеты в гражданскую одежду. Полковник КЗВ Джонатан Анилл, майор КЗВ Саманта Картер, Ток Раджелинар и Фмалкшур, доктор Даниэль Джексон и Тилк, все вышеперечисленные легонько помахали в камеру. Итак, вы прошли каждый очень тернистый путь. Если честно, то да, пожарный выход к вам было трудно найти, пошутил Джексон, точнее он не шутил, действительно перед студией собралась настоящая армия как поклонников, так и противников КЗВ. Да, вы вдохновили множество людей, однако многие люди могут заявить, что вы принесли угрозы для нашего мира, и Гаулды снова знают, что мы существуем. Они всегда знали, просто ответил Джексон. Еще на самой заре программы, теперь уже император Майкл предупредил, что рано или поздно нас найдут, ведь мы так последовательно кричали в космос, чтоб нас хоть кто-нибудь услышал, а, впрочем, тот же Сокер мог прилететь за новыми рабами и увидеть цивилизацию третьего типа и развернуть орудия, или любой другой Гаулд. Вера в Аматерасу появилась уже после исхода Ра из Египта в 3000 году до нашей эры, а вера в Аматерасу в 660 до нашей эры, так как первым императора Японии считают правнуком Аматерасу, что если честно является ложью. Однако самим фактом является то, что Гаут по имени Аматерасу является лордом систем, и до сих пор здравствует, и то, что она посещала планету после исхода. Есть также данные про Молоха и других гаулдов, чьи культы появились позже, однако им было неинтересна Земля, после того, как они расселили людей по тысячам планет галактики. Мы не обладали запасами на квадаха, а после того, как на других планетах расцвели популяции людей, даже с точки зрения склада с дешевой рабочей силой нас перестали рассматривать. А вот угрозой посчитали легко, на некоторых планетах есть поселения кельтов, индейцев и даже есть классическое английское средневековье. Это пока что крайне вещественное доказательство вмешательства инопланетных сил в развитие планеты. Также добавлю, как то Кра, добавила Джелинар, императорская семья Японии точно не является потомками Аматерасу. Создание харсизисов, то есть живорождение с помощью носителя запрещено. Это самый священный закон империи Гаулдов, так что искренний совет правящей семье Японии, перестаньте это упоминать. Аматерасу может потребовать у Совета Лордов сатисфакции за нанесенное оскорбление. Точнее, это даже не оскорбление, это просто обвинение в самом страшном преступлении в галактике, за которое следует немедленная казнь. Однако, насколько мне не изменяет память, правители постоянно оправдывали свою власть тем, что они являются потомками богов. Верно, однако у вас есть СМИ, которые могут смотреть в том числе Гаулды Галактической Империи, а также, возможно, и другие. То, что думает местный предводитель племен, никого не интересует, даже если это помогает контролировать ситуацию. Это также с телевидением. Не все, что обсуждается за закрытыми дверями, попадает на телевидение. Хорошо, можете кратко рассказать о себе? Спросила Джулия. Уверен, многие наши телезрители хотят узнать о вас побольше. В этот момент Робертс немного поморщилась. Ей кажется, человек 100 пообещал убить ее, если она спросит полковника Джека Анила о его сыне. Главное, ей даже звонили из посольства империи и предложили выбор, либо бессмысленные вопросы, которые закончатся ее дематериализацией, или же интервью с императором. Но угрозы продолжились, ряд генералов, политиков, да даже Джелинар и доктор Джексон ей об этом сказали. Дошло до того, что руководство канала пообещало, что если она задаст этот вопрос, то будет уволена с позором, и не сможет найти работу даже в придорожной забегаловке. Конечно, принципами журналистики, особенно о том, что нет запретных вопросов, но вот лишаться всей своей карьеры из-за одного вопроса она не хотела. Джонатан Анил до недавнего времени являлся полковником ВВС США. Живу на озере, на нем нет рыбы. Джулия выждала, так как ожидала, что он продолжит, однако, кажется, полковник закончил. Кажется, вы довольно скромны. Давайте попытаемся развить вашу историю. Вы ведь родились в Иллинойсе, а потом переехали в Миннесоту? Да, так и было. Волшебные места. Там и учились? Да, там и учился. Коротко ответил Анил. Однако вы не поступили в старшую школу. Почему? Я поступил в двухгодичный колледж, чтобы получить профессию и сразу же пойти на работу. Нужно было оплачивать счета семьи. Но потом изменили свои планы и поступили в академию ВВС. Родители умерли, и стоило задуматься над другими вариантами. Вы везде очень хорошо учились, окончили школу с отличием, двухгодичный колледж, академию ВВС, успели поучаствовать в войне во Вьетнаме, были летчиком-испытателем. Вас несколько раз сбивали за вашу карьеру. Вы даже 4 месяца сидели в иракской тюрьме. Все верно. Жизнь была интересная. И вот 94 и краткий год, первая миссия человечества к другому миру, за пределами нашей Солнечной системы. Что можете сказать по этому поводу? Стоит сказать, быть полным юношеских надежд мне не позволяло знание, вряд ли всем могло быть так просто. Обычно, когда люди играли с такими силами, все оканчивалось плохо. В случае, если бы мы встретились с угрозой, я обязан был активировать ядерную бомбу. Джексон был рад, он совершил открытие, он сможет встретиться с теми, кто построил пирамиды. Я же нес ядерную бомбу, потому что мы могли встретить тех, кто построил пирамиды. Как оказалось, я и мое руководство оказалось право, мы встретили Ра. В отчете вы указали, что доктор Джексон погиб. Почему так? Он хотел остаться на Абидосе вместе с женщиной, что стало его женой, Шары. Учитывая то, как закончилась сама миссия, было маловероятно то, что ему разрешат еще раз пойти на Абидос. Также был маловероятным сценарием понимания командования, если бы он привел шары на Землю. Плюс у нее там был народ, отец и планета, которую она любила. Джексон попросил меня, и я исполнил его просьбу. Учитывая, что он мне помог убить Ра, то это малое, что я для него мог сделать. Итак, как вы убили Ра? Взорвали корабль термоядерной боеголовкой, ответил доктор Джексон. Ра захватил нашу группу и хотел уничтожить врата и Землю с помощью той самой ядерной бомбы, что мы принесли, усовершенствовав ее, так чтоб она взорвалась в 100 раз мощнее. Это скорее всего было сравнимо с основным ракетным вооружением Галактической Империи, ракетами-торпедами сверхновыми, мощностью в 2 гигатонны. «Это много», — сказала Джулия Роберст. «Самая мощная термоядерная бомба, известная человечеству до Гаулдов, имеет мощность 56 мегатонн, примерно в 40 раз мощнее. Конечно, это бы не уничтожило всю нашу цивилизацию, скорее Северная Америка перестала существовать. Потом, Ра хотел лично прилететь, однако на его корабль я отправил эту бомбу, и он буквально испарился в космосе. Хорошо, что у абидосцев не было электроники, мощностями взрыва была просто астрономическая. Да, во время уничтожения кораблей Гаулдов на орбите мы это ощутили», — поддержала его Робертс. «Да, такое бывает. Однако, было сбито множество гражданских самолетов, были атакованы многие города, пока система ПВО не смогла нейтрализовать прорвавшиеся глайдеры и элкиши. Угроза оказалась довольно неожиданной даже для Императора Галактической Империи, а он то обладает гораздо более обширными разведывательными возможностями, чем мы. То есть если б не он, мы бы все погибли? Да, конечно, кто-то бы скорее всего выжил, но человеческой цивилизации пришел бы конец, как и десяткам или даже сотням других цивилизаций, что становились на пути Гаулдов. Когда вы это поняли? Тут уже включился Джек О'Нилл. Примерно, когда ко мне домой приехали и отвезли в комплекс Шайн, сообщив, что кто-то похожий на Ра проник на Землю, убил нескольких пилотов и похитил одну из них. Тогда еще мы не знали, что существуют другие адреса, кроме Абидоса. После миссии туда Даниэль показал карту, которую нашел в храме на Абидосе. Там были 1000 адресов к вратам. Примерно тогда Апофис напал и на Абидос, похитив жену доктора Джексона. Тогда один из выживших на базе Шейн смог идентифицировать новый адрес. «Чулак, там вы встретили нового врага, Апофиза. Верно, он нас захватил в плен. Он искал хозяина для своей жены и нашел в лице жены доктора Джексона. Всем остальных он приказал убить. Я убедил генерала его войск о том, что существуют другие варианты. Итак, это был Тилк. Почему вы вообще попытались убедить генерала вражеского войска убедить не совершать военное преступление? Это же равносильно тому, что убеждать Гиммлера не убивать евреев. Потому что я увидел в его глазах то, что он не хотел этого делать и оценивал моральную ответственность за свои поступки», — ответил полковник. «В противном случае мы были мертвы. Итак, Тилк, какая ваша история?» Воин Джаффа собрался и начал говорить. «Возможно, вы хотите какую-то историю, наполненную эмоциями, однако все было прозаичнее. Джаффа были воинами Гаулдов 5000 лет, для нас служение Гаулдам – это вера и история, которой много лет. Тысячелетиями мы ментально не соприкасались с другим мнением. Мой отец был первым воином Кроноса, проиграл битву и был казнен за это. Моя семья с позором бежала на Чулак. С тех пор я мечтал стать первым воином Апофиза, врага Кроноса, чтоб однажды получить шанс убить Кроноса. Под руководством моего мастера-братака я познал искусство битв, и именно он породил во мне зерно сомнения в отношении Гаулдов. Я знал, что они не всеведущие боги 50 лет. 50 лет назад я добился успеха в битве с Ра, это была судьбоносная битва, однако мой друг подвел Апофиза, и тот приговорил его к смерти. Меня выбрали его палачом, я его отпустил, и сказал Апофизу, что убил его, он мне поверил. С тех пор 50 лет я знал, что Гаулды не боги, однако не мог ничего сделать. Территории Гаулдов обширны, их армии безграничны, а силы неприступны. Пока полковник О'Нилл не убедил меня отказаться от этого пути, заставил поверить, что можно их победить, что стоит поступить правильно. У других Джаффа никогда не было сомнений, возможно, были, в частности поэтому настолько много Джаффа переходит на нашу сторону, желая стать свободными. Однако это то, как нас воспитывали 5000 лет. Другой жизни мы не знали. У землян существует концепция преступного приказа, юридически оформленный процессуальный акт о том, что исполнение преступного приказа не является оправданием для суда. У Джаффа такого нет, самой концепции преступления нет как таковой, преступлением является только то, что нарушает приказы Гаулда. Однако существование социального класса, который может делать что хочет, вредит экономике. Поэтому у императора Майкла гораздо более мощная экономика при сравнительно небольших территорий, ответил Тилк. Но на самом деле не стоит воспринимать то, что Джаффа ходят, убивают и насилуют всех, кого увидят, и испытывают мечи на крестьянах, подобно японским самураям. В большинстве своем Джаффа живут в своих анклавах, где все жители Джаффа, а они воины или жены и дети воинов. Там за подобное поведение быстро дебошир быстро будет убит. Во время же охраны различных миров случается разное, однако у офицеров Джаффа есть четкое понимание, что люди – это вещи Гаулдов, и без приказов не стоит ломать эти вещи. Вы называете людей вещами, я объясняю логику Джаффа, не позволяющую скатиться в полную анархию, несмотря на то, что Гаулды построили такую систему, что это вполне возможно. Хорошо, как вы думаете, какие перспективы у восстания? Поддержат ли вас большие массы Джаффа? Это неизвестно. Мы 5000 лет убивали друг друга во имя своих богов, а подобное очень трудно пересилить. Однако перспективы есть. Хорошо. А как относится к Джаффа Токра, Джелинар? Они убивали нас с самого нашего рождения, несмотря на полное понимание всей ситуации, нам довольно трудно с ними работать. Хорошо, вы захватили 3 корабля Гаулдов. Что можно рассказать об этой операции? Переключилась на другое ведущее. Пришел Майкл и дал нам отличную информацию. Мы ее реализовали, потому что Майкл, несмотря на все Гаулд, и несмотря на все Кеммерия защищенная планета, это могло сделать очень рискованными дипломатические отношения его с Асгардом. Поэтому мы воспользовались ситуацией, и освободили планету, без потерь и с прибытком. Он же отправил туда своих наемников, которые захватили Хируура. Он убил его и стал править территорией Хируура. Отличная сделка, учитывая, что мать Хируура служит Майклу, поэтому у нее есть права на командование Джаффа. В итоге император Майкл увеличил свои производственные и человеческие ресурсы, став один из самых могущественных гаулдов в галактике, наравне с Большой Пятеркой, такими как Ю, Кронос, Апофис, Баал и теперь уже Майкл. Конечно, есть еще Сокар, однако он изгой. Но какую пользу от этого получит Земля? Мы получили 3 корабля, линейного класса, что очень даже хорошо. Конечно, их нужно немного достроить, и кое-что поменять, однако это существенное усиление для нашего флота. Также, это возможность расширения торговых операций с Империей. Понятно. Однако, насколько мы можем полагаться на добрую волю Империи в таких ситуациях? В значительной мере, и очень долго полагались на них, пока мы не можем встать на ноги сами, ответил уже Анилу. Кроме этого, нам потребуется обширный список союзников, именно частично и на этом основано было КЗВ, не только исследование, но и поиск союзников. Так же у Майкла на Землю имеется большой экономический интерес. Как известно, в диктатуре ученые не очень хорошо действуют, поэтому ему нужен такой рынок, как у нас, который может уйти в свободное творчество, и он может по сути покупать ученых, нанимая их. Это увеличивает конкуренцию и престижность подобной профессии. Все в выигрыше. Кроме этого, также с помощью него мы можем колонизировать другие планеты, расширяя пространство развития, обладая шансами, которыми, возможно, не имели на Земле, во всяком случае для других стран, кроме нашей. Это был очень интересный дискурс. Итак, мы рады заключенной сделке. Представители Самсунга поклонились двум парням лет 25, те сделали это в ответ, все еще пребывая в некотором шоке от того, что произошло. Кто же знал о том, что их идея все же сработает? Мы тоже рады этому, ответил более крупный из этой двойки. Стоящий рядом имперский адвокат только вздохнул. Мы приготовили праздничный обед, сказали корейцы. Отлично, мы скоро будем, сказал имперский адвокат. Однако мне стоит еще проконсультировать моих клиентов. Конечно, когда же удалились все посторонние, адвокат поздравил своих клиентов с выгодной сделкой. Однако будьте осторожны, они скользки, как 1000 гаулдов. Скорее всего, они даже могут предложить вам какую-то из своих дочерей в качестве жены. У меня уже есть жена и ребенок, сказал более долговязый. Как будто их это будет интересовать, так что не сильно пейте и контролируйте себя. Все может быть использовано против вас. Глаза адвоката блеснули, показывая, что в теле человека был симбионт. Потом продолжил уже мужчина. «Вы ухватили неплохой куш, и я искренне рад за вас, и поэтому сделаю все, чтоб вас не облапошили, так как от этого зависит мой гонорар. Честные капиталистические отношения», — подтвердил более крупный собеседник. «Да, и наплевать на землян, я имперский адвокат, аккредитованный вести дело с имперскими гражданами. Так, что действительно будьте осторожны и ведите дела через посредников, получая свою долю с совместного предприятия. Стоит рассказать, что вообще произошло. На самом деле ничего экстравагантного, обычный договор, мелкой никому неизвестной фирмочки, даже без офиса, с одним чоболей Южной Кореи. Договор касался тем, что у этой фирмы будут закупаться необходимые технологические достижения империи, которые тот же Samsung не мог купить сам, из-за различных ограничений, наложенных правительством, а также политикой протекционизма, из-за появления 17 новых промышленно развитых планет. Поэтому образовывающиеся гиганты империи обратили внимание на внутренний рынок, пытаясь удовлетворить его. Конечно, с землей заключались контракты, как крупного экспортера различных бытовых вещей, однако промышленные предприятия обратили больше внимания как раз на 17 планет, достигнутые вследствие второго расширения. Этих людей требовалось обеспечить миллионами джамперов, кораблей для добычи полезных ископаемых и прочим. Поэтому земля стала оплотом мелких компаний, которые могли покупать и перепродавать различные товары империи Земле. В частности, те же кристаллы, токра, на которые был просто бешеный спрос по всей империи. И вот как раз они договорились продать некоторое количество таких кристаллов компании Samsung. На самом деле не только это, у них был просто огромный проект, цель которого — постройка верфи на Луне. Этот планетоид земное правительство планирует сделать крупным торговым портом, из которого возможно грузить огромные корабли, для того чтобы транспортировать все товары по всей империи, а также союзным гаулдам. Ровно там же некоторые компании захотели обустроить верфи, на которых могут собирать космические корабли. В большинстве своем у них было все, инфраструктура и квалифицированный персонал. Однако не было нужных технологий, и уже готовых проектов, которые построены людьми, что немного понимают в этом. По сути, мелкая фирма получает уникальную возможность поставлять земле те же двигатели и на квадах батареи на те же добывающие корабли. А так как пойдет? Почему же Луна? Из-за перспектив развития региона, а также не очень пока определенной налоговой политики, которая явно будет отличаться от налоговой политики Южной Кореи. А так, перенос инфраструктуры части своих производств на Луну можно снизить те же экологические нормы, так как Луна – это безжизненный планетоид, там нечему загрязняться. Плюс, это ведь еще перспектива, ведь скорее всего корабли с металлами и наквадаха будут разгружаться на Луне, поэтому можно получить сразу же необходимые материалы для производства. Рабочих же можно доставлять на работу специализированными джамперами, и это не будет занимать так уж много времени, а если со временем будут развернуты телепортационные спутники, это станет еще проще. Фирма ТСВ же получала свою выгоду, получая товары с Земли, которые можно продать на тех же развитых планетах, в основном на тех же 17 планетах, не так уж все хорошо с бытом, из-за политики Хируура. Конечно, на этих планетах дефицит еды, но когда ситуация будет выровнена, это будет просто гигантским рынком сбыта, пока не будут развернуты производства бытовых товаров, и как раз этим может сыграть компания. С ними расплачиваются в основном большим объемом таких бытовых товаров, которые они тут же перепродают в дилерские центры. Система торговли в галактике явно не наладилась, поэтому такие мелкие фирмы пользовались этим. Многие мелкие авантюристы бросились на Землю, чтобы продавать технологии, покупая их под своим имперским гражданством и перепродавая Земле. Майкл специально оставил такую возможность по ряду причин, одна из которых, чтобы соблюдать определенный баланс в отношении с Землей, а также потому, что нужно было развивать собственное государство. Таким мелким дилерам оставались крошки, что такое для империи 10 двигателей от Алкеша или Тилтака – мелочь. А вот для Земли это уже много, они могут построить 10 добывающих кораблей. Также из-за этого бутылочного горлышка соблюдается баланс. У Майкла при населении 4-6 миллиардов 100 миллионов готовы уйти в космос на разные специальности, у Земли этот показатель будет больше. И если они будут обладать технологической основой для подобного масштаба производства, смогут конкурировать с Землей. Плюс он дает возможность коммерсантам покупать по дешевке в империи, продавать очень дорого на Земле, покупать по дешевке на Земле и опять продавать дорого в империи. Это могут стать для многих подъемными и хорошим стартом для основания своего дела. Плюс, с присоединением 17 развитых планет Херуура, количество продукции умножится в 17 раз, если не больше. Майкл явно пожелает вывести все производства в космос, чтоб не загрязнять планеты, но даже размер крошек, что будет получать такие мелкие коммерсанты, возрастут. Соответственно, и адвокаты, которые их обслуживают, не останутся без своих комиссионных. Также явно стоит использовать желание каждой верфи, выйти на рынок по производству кораблей. Луну уже по сути начали размечивать, с целью построить там заводы. Однако есть определенные проблемы, из-за договора о деятельности государств на Луне и других небесных телах, от 1979 года. Правда, его ратифицировало только 14 государств, но с другой стороны Земля вышла в большой космос. Нужны и правильные законы, чтоб не было фактов вооруженных захватов строений на Луне, и это бы по факту признавалось законным, потому что никто не имеет права ничем владеть на Луне. По сути выходит, кто в силах защитить, тот и прав. Плюс уголовная ответственность на Луне носит крайне спорный характер. В общем, все очень интересно. Так как это затронуло практически все крупные транснациональные компании планеты, они очень настоятельно попросили что-то с этим сделать, чтоб регуляторные акты в отношении Луны стали понятными. В итоге под таким давлением были спешно приняты законы, в которых Луна и другие планеты Солнечной системы объявляются собственностью КАОН, соответственно, покупать Землю под какое-то производство нужно у них, или арендовать. Вместе с этим налоги тоже идут как раз им. Это упростило практически все в взаимоотношениях бизнеса с инопланетными активами, не говоря уже о том, что был приняты регуляторные акты в отношении астероидов, из которых по логике вещей должны добывать полезные ископаемые. А также как раз это и позволило болтающимся некоторое время имперским колонизационным модулям прилуниться, заложив первые ростки города на Луне, потому что каждая секунда отсутствия существования этого города стоила Земле очень много. Однако просто вырыть котлованы недостаточно, нужно перенести всю инфраструктуру верфи из Южной Кореи на Луну, вместе с этим все это защитить. Поэтому использовались двойные щиты, разработанные империей и поставленные за очень приличные суммы уже государством. Первый щит защищает от радиации, метеоритов и других опасностей космоса, второй поддерживает атмосферу внутри купола. Даже он обладает голограммами неба, дня и ночи. Если бы не другая гравитация, все бы подумали, что на Земле, но даже это можно изменить локально. Один купол, подключенный к стационарному на квадах реактору, вполне обеспечивать два щита радиусом 20 километров. Конечно, энергетический щит не будет способен защитить от чего-то сильнее, чем случайно прорвавшийся астероид, но и это хлеб. Кроме того, всегда есть автоматическая система защиты от астероидов, которые просто сбивают на подлете. Атмосфера под такими куполами обеспечивает то, что рабочие могут работать без специального оборудования, скафандров и прочего. Как раз из-за этого работа может идти очень быстро. Вместе с использованием специализированных строительных джамперов, которые упростили очень много в этой сфере бизнеса. А вот для строительства этого был нанят очень крупный подрядчик, те, кто как раз и разработал щит. Правда, они еще разработали виртуальный интеллект со сломанной программой, который начал выкидывать их за границу купола, но это отдельная проблема. В общем, в империи они основали крупную компанию, используя свои технологии, чтобы занять нишу космического строительства. И у них неплохо получалось. По сути, они были монополистами, как минимум для Земли. Они получили заказы от сотен компаний и заводов, чтобы построить что-то на Луне, и взялись за это со всем рвением. Чтоб не лишать земные строительные фирмы заработка, они нанимали их как субподрядчиков, занимаясь техническим оснащением куполов и крупногабаритной сваркой на орбите, потом опускали нужные конструкции под купол. Строительные фирмы же Земли занимались отделкой, установкой оборудования, что перенесли с Земли и прочим. В общем, имели тоже серьезный кусок пирога. По сути, построить промышленность на Луне, учитывая относительно низкие налоги, многие захотели заиметь себе заводик на Луне. Вместе с этим, количество одновременно строящихся кораблей должно быть просто зашкаливающим. В частности, для шахтеров, торговые корабли, военные корабли, верфи – это то, в чем заинтересованы практически все. В частности, флот Земли должен родиться из флотов всех стран мира, То есть по сути каждому вместо каждого морского корабля стоит, построить корабль космический, с гипердвигателем или нет, а это несколько тысяч судов. Еще ведь нужны десятки тысяч других судов, которые будут возить товары в империю, и к возможным колониям. Потребность в этом такая, что компания, которая начнет производить гипердвигатели, станет быстро самой богатой компанией на планете. Именно поэтому ТОКРА, союзники землян этого не сделали. Пока идут переговоры по этому поводу, по тем причинам, что КАОН хочет создать государственную компанию, дабы не давать слишком много власти каким-то частным подрядчикам. Сейчас классификация кораблей имеет несколько общих черт с космическими и морскими судами. Один самый большой параметр, на который делятся корабли, это те, у кого есть гипердвигатель, и те, у которого его нет. На первых в обязательном порядке должен быть на квадах генератор и продвинутое навигационное оборудование, а вот вторые могли и обойтись без такого. На них использовали на квадах батареи, которые вполне могли заряжаться от на квадах генераторов, расположенных на стационарных базах, что значительно удешевляло производство космических кораблей. Если же корпус производить из более дешевых сплавов и ставить минимальный щит, то позволяет создать вполне себе бюджетный вариант. Однако это может сработать только для внутрисистемных кораблей, а вот для межсистемных нужны более надежные меры безопасности, вместе с куда более продвинутыми сканерами. Так, обычный внутрисистемный шахтерский корабль, так популярный в империи, стоит где-то 5-10 миллионов долларов. В значительной мере, многое зависит от темпов поставок необходимых расходников, технологического оборудования. Джамперы же были гораздо дешевле, однако тут вопрос, в какой комплектации. Военные и гражданские джамперы империи обладают на квадах трениумной броней, способные держать кратковременный обстрел посохов Джаффа, что делает их неоправданно дорогими. Если планируется использовать джампер в пределах атмосферы, расходы вполне можно снизить, использовав другие материалы, например, в тех же медицинских джамперах и пожарных. Земля быстро старается догнать хотя бы мелких лордов систем в количестве своих вымпелов флота, построить нормальную планетарную оборону, увеличить количество перерабатывающих заводов. Например, в одном только астероиде Эрос больше 20 млрд тонн различных металлов, когда все земное потребление алюминия в год 40 млн тонн. Перерабатывающие заводы для строительства тысяч звездных объектов по всей системе. И это один астероид размером 35 км на 25, а есть еще много. У Майкла есть множество заводов и рынков сбыта, в частности много металла забирают корабли различных классов, а вот Земле без таких же технологий сложнее переваривать такое количество материалов. Кстати, на Земле произошли и различные неприятности, в частности, обанкротившиеся практически все добывающие компании, закрытие практически всех шахт по добыче полезных ископаемых в скором времени произойдет, с внедрением же на квадаховых электростанций в историю уйдет угольная промышленность, газовые отрасли и многие другие. Так что высвободится огромное количество рабочей силы, задействованной на стройках, например, на той же Луне. Мир постепенно меняется. В хорошую или плохую сторону неизвестно, но меняется. И самым важным в этом мире стали не ресурсы, а технологии. Страны, что не перестроятся быстро, станут довольно бедными. Белискини Разгарда Валькирион. Майору Симонсу было довольно некомфортно, когда он находился на крейсере Асгардов рядом с Асгарцем, и они готовились к высадке на одну из планет. Для начала довольно удивительно, что он вообще был на корабле древней могущественной космической расы и летел вместе с серым человечком, чтоб убивать металлических жуков. Скажи ему об этом год назад, сдал бы в психушку лично. Однако теперь его батальон отправили как раз на такую миссию. Он должен воевать в космосе. Итак, какова наша миссия от Совета Асгардов? Спросил майор Брунгильду. Стоит сказать, Асгардов было очень сложно отличить друг от друга и определить пол. Планета Абидея. Асгардка вывела голограмму планеты. Совет Асградов хочет определить, насколько эффективны земные подразделения. Поэтому выдал именно такую миссию. Репликаторов тут не очень много, сравнительно. Вокруг их главного поселения есть система ПВО и слабый щит. Репликаторы захватили месторождение на квадаха и плодятся на основе него и других тугоплавких материалов. Репликаторы считают, что это наиболее перспективно, чем менее совершенные материалы. Они считают эффективным добывать материалы в карьерах, а потом транспортировать его в защищенные ульи, где матки перерабатывают их в новых репликаторов. Что ж, классическая задача, наносим обширные бомбоштурмовые удары, управляемым оружием большой дальности типа томагавков. Блокируем основной улей, перерезаем пути снабжения из шахт на квадаха, любых жуков, вылезших на поверхность, бомбим кассетными боеприпасами, зачистив шахтеров, после чего начнем осаду основного города. Военный быстро составил быстрый план, учитывая, что по сути на Белескинире был автономный завод, который произведет все, что он захочет, а произвести несколько тысяч ракет для Асгарда это была проблема нажатия одной кнопки, другое дело, что Брунгильде нужно будет зайти в атмосферу за действием ПВО, и оставаться на приличной дистанции, чтоб ее не сбили, в этом была как раз вся проблема, плюс собственная многочисленная авиация репликаторов. Однако с этим Асгардка справилась гораздо лучше. Она просто взяла десяток глайдеров Гаулдов и модифицировала их, чтобы земным пилотам было удобно, по сути перенеся систему управления с земных самолетов, вместе с вооружением, таким как дальнобойные ракеты. Так что теперь все, что стояло сделать с авиацией противника, это просто поразить ее. Однако репликаторы быстро поймут, что что-то не так и начнут наступление, и тут как раз должны сработать кассетные боеприпасы, на управляемой бомбах, которые должны доставить сотни таких подарочков репликаторов, чтоб три роты могли эффективно блокировать возможные подкрепления, заняв круговую оборону, и если надо быстро отступить со своих позиций. Требовалось заморить репликаторов голодом, точнее истребить изолированные анклавы, а потом начать наступление на главный улей. Майору придется все это координировать, а Брунгильде выступать по сути мобильным бомбардировщиком, что будет запускать ракеты, по любым целям, которые ей не понравятся. Любой отряд, что выйдет на подкрепление изолированным анклавом, будет уничтожен ракетными ударами. Идеальная позиция. Развертывание десятков сельскохозяйственных колоний не отличалось четкостью организации, хотя Майкл как идеал избрал цифровой Сингапур, где контакт чиновника и человека был бы минимален, а гражданин мог бы сделать все, используя только свой гаджет на руке, а любые проверки осуществлялись бы дистанционно с помощью шаров с голограммами, но вот развертывание сельского хозяйства – это уже совсем другое дело. Для начала людей на 17 развитых планетах практически ни одна планета не могла поддерживать собственное производство пищи на достаточном уровне. Кроме Хервандуса, Тицина и Амернса, конечно, на каждой планете были плодородные почвы, однако тут больше была проблема в количестве людей, и всех этих людей нужно было быстро накормить. Майкл в этом отношении пошел на хитрость. В частности, он ввел бесплатную еду для этих планет до установления рыночных отношений, то есть до того момента, когда цивилизация будет не способна сформировать свой рынок пищи. А кормить людей планировали рыбой, что обитало в океанах практически каждого мира. В частности, куче народа пришлось перейти на диету японцев, корейцев и бедных итальянцев. В общем, на максимально сытную пищу из возможных вариантов. Чтоб это организовать, пришлось изрядно постараться. На каждой планете разворачиваются предприятия по ловле рыбы, которая тут же продается специальным заводам, которые обрабатывают ее и готовят пищу. После чего эта пища дронами доставляется в каждый город на планете и на зарегистрированное место проживания каждой семьи, согласно зарегистрированному количеству едоков. Так заодно и перепись населения провели, а все как раз с помощью гаджетов. Похоже, они были на смартфоны 21 века, правда с несколько обрезанным функционалом. Возможность фотографировать, подключаться к интернету и звонить была. По поводу остальных функций уже нет, и так прошло достаточно времени, пока с этим разобрались. Однако с помощью этих устройств удалось быстро провести перепись населения, когда люди регистрировались на получение еды. Чтоб исключить мошенничество, регистрация была завязана еще на фотографию и отпечатки пальцев. Забавно, именно так была получена практическая полная картотека дактилоскопии империи. Это в некоторой мере иронично, но изголодавшимся людям было не из чего выбирать, и они приняли правила игры. Зато их счастью не было конца, когда начали постоянно в назначенное время прилетать дроны с едой. Дрон представлял из себя обычный антигравитационный шарик, который мог нести определенную меру груза и доставлять в нужные места еду. На самом деле не только, но люди еще не догадывались о всем мультиспектре возможностей дронов. В приложении «Еда», да у кого-то было мало фантазии, можно было также настроить предпочтительное время доставки еды. Подобный сервис был очень удивителен для людей. Плюс, их старались кормить разной пищей, если была возможность. Пицца, суши, кимчи и другие подобные блюда, которые на земле зародились как пища для бедняков. Учитывая огромную сложность с едой, в качестве питья на выбор были различные варианты воды, холодная или горячая. Учитывая такой дефицит еды, не стоило говорить об алкоголе, или же соках, или еще о чем-то. Конечно, иногда управляющим подобными заводами по производству еды удавалось расстараться, но и они существовали в режиме жестокой экономии, не говоря уже о стаях, проверяющих, что постоянно проводили аудит. Майкл строго-настрого дал понять, что не потерпит формирования какого-то черного рынка еды. Правда, по поводу питья люди сами старались как-то разнообразить свой рацион и делали какие-то экзотические чаи из местных трав, которые могли просто расти на земле. В этом отношении все было нормально. Так вот, накормив достаточно людей, так чтоб люди были уверены, что завтра и послезавтра у них будет еда, они начали куда более усердно работать. Точнее, это может показаться, что стали усерднее работать, на самом деле они стали работать как обычные нормальные люди, которые не умрут от голода в следующие 5 минут. Вместе с этим, кроме наземных ферм, Майкл заказал также постройку большого количества орбитальных ферм, которые будут располагаться на орбите планет, и с помощью аэропоники производить пищу, что, если быть честным, в 100 раз более эффективно, чем обычным методом земледелия. Также было клонировано сотни тысяч голов скота, можно сказать миллионы, правда, это произошло на Земле, по лицензии, чтоб когда получится накормить людей растительной пищей, начать разведение скота, используя технические корма. Ведь людям нужна не только растительная пища, но и животная. Однако до этого еще долго. На многих планетах уже были подготовлены места, где будут проходить сельскохозяйственная деятельность, специально высаживаются деревья, чтобы защитить от ураганов, и так далее. Даже ирригационные сооружения сделали с помощью кристаллов ток-ра, и главное, очень быстро. Конечно, подобные системы не будут настолько же эффективны, как и аэропоника на орбите, однако, когда у тебя в империи существует множество народов разного уровня развития, требуется тратиться на то, чтоб людям было чем заняться, и они ощущали пользу от своей деятельности. Все же накормить несколько миллиардов человек – это большая проблема. С другой стороны, с водой, например, никогда не было проблем. Достаточно было использовать кометы или ледяные астероиды. Как минимум, с этим проблем было меньше. Джон Шепард, лидер разведывательной команды Абидоса. Джон Шепард даже не представлял, что его ждет, когда его назначали под командование доктора Элизабет Вейер, губернатора Абидоса. Точнее, тут формально было свое правительство, они вместе с Вейер, можно сказать, управляли горнодобывающей компанией, точнее, компания сама собой управляла, Вейер управляла ресурсами, что выделяла эта компания для Абидоса, помогая строить школы, больницы и другие, больше консультируя отца Шари, пока его дочь вместе с доктором Джексоном живут на земле. Вместе с этим Абидос также становился важным логистическим центром, обретая свою индивидуальность, нечто похожее на Вавилон 5, во всех смыслах. Вполне понятно, что существовали миры, которые не интересны Земле, которые были слаборазвиты, а на детальное изучение всего, что там есть, нет времени, поэтому вместо того, чтобы идти туда, командование решило, что пусть лучше они идут к Земле, точнее, не к Земле, а на Абидос. Поэтому город недалеко от врат использовался как некий центр культуры, в котором постоянно шла оживленная торговля. И отрядам Абидоса нужно было как раз путешествовать по разным планетам и приглашать этих людей в этот город для взаимной торговли. Стоит сказать, часто возникали конфликты, однако всех устраивало такой формат деятельности. Кроме того, только тут менее развитые культуры могут получить доступ к различным технологиям Земли и заказать что-то для себя. По сути, для экономики Земли самым важным был только накладах, однако вместе с этим не стоило забывать про дипломатические отношения, которые помогала наладить торговля. Ну что, команда, это была в очередная успешная миссия. Улыбнулся он своими белыми зубами. КХМ. Тутахар вытащил из себя стрелу, и его голубая кровь начала капать на пол джампера. Стоит сказать, что Ахар был ток-ра, и он находился в теле Уноса. Да, многие считали его странным, но ему нравилось это. Частично из-за этого он бродит вместе с Джоном Шепардом по малоразвитым планетам. Если стрела во мне – это успешная дипломатическая миссия, то мне даже страшно, что будет, когда ты назовешь что-то неуспешной миссией. Поверь, тебе лучше не знать. Мисс Самра – это нормально, когда капитан Шепард так себя ведет?» – спросил Йинин. Лицо молодой женщины было несколько обеспокоенным. На самом деле это было не ее лицо. Йинин была кристаллом, заключенным в оболочку андроида, что разработал Харлан. Ему показалось обидно, что кристаллическая жизнь не может никуда ходить. И даже несмотря на то, что он сам домосед, он дал другим возможность исследовать мир. Женщина Джаффа на это только закатила глаза. «Все же нормально прошло», — пытался защитить себя Джон. «Нормально это, когда люди пришли сюда и продали всякую продукцию, например, излишки урожая, или кур, вино приличного качества, а не, когда выстрелили в нас из десятков луков. Может, им Витахара не понравился, а может, кто-то слишком откровенно стоил глазки дочери вождя», — ответил Токра вопросом. «Мне кажется, первый час они относились к нам нормально. Они на самом деле усыпляли бдительность». Все члены команды посмотрели на своего командира выразительным взглядом. Даже несмотря на то, что он рулил джампером, он сказал: «Ладно, я облажался, но, господи, всегда известно, что все эти строгие нравы — это всего лишь досужие россказни. Люди во все времена были распущенными сволочами. Это стрела доказательства», — проворчал Лунас. «Броню надо одевать. Броня выглядит агрессивно», — ответила Йинин. «Обычно, если кто-то приходит в такие поселения с броней, люди пугаются, прячут детей и женщин. А когда в деревню или город заходит у нас, все устраивают просто праздник», — с сарказмом ответил Эмра. «Мы уже спорили над этим. Если люди не готовы немного потерпеть спокойно стоящего и иногда разговаривающего Унаса, им будет сложно адаптироваться к Вавилону и тому, что творится тут. Да, и я уверен, что уже сегодня они зарегистрируются для прохождения врат. Я просто уверен в этом. Да, но стрелы получать мне». Когда Шепард сел в ангаре губернаторского дворца, что одновременно служил центром управления, а также штаб-квартирой для землян, работающих тут, их встретила доктор Вейер. Ахар подошел и отдал ей стрелу.